С какой-то поры в его душе воцарился штиль. Но его нельзя было назвать спокойствием или равновесием. Он напоминал ровную без единой кочки дорогу. Душа превратилась в пустошь, простирающуюся до самого горизонта. Он смотрел на людей, старающихся брать от жизни все. Он видел, как растения и животные реагируют на смену времен года. Но хоть он и понимал красоту золотистых осенних колосьев, они все равно казались ему какими-то блеклыми. Песчаная дымка застилала его взор. Каждый год люди приходили в храм на Божественном острове и молили о Яматсуми но Ками об урожае. Однако и эти молитвы, и ритуальное сумо, в котором дух неизменно побеждал, начали казаться ему бессмысленными. Раньше он так любил встречаться с людьми и с нетерпением ждал очередной битвы, но в последнее время растерял интерес ко всему. А? Стояло начало октября, до ритуального сбора урожая оставались считанные дни. Святое поле казалось золотым от созревшего риса, и полные колосья клонились к земле под собственным весом. Приближающийся ритуал благодарности за урожай тоже не обходился без суммы понарошку, но на сей раз Инамото, глядя на закатное солнце, вдруг подумал, а не пропустить ли ему этот праздник? Вдруг он увидел, что на краю поля сидит и плачет мальчик. На нем был школьный рюкзак размером с него самого и форма с длиннющими рукавами, видимо, купленная на вырост. Инамото узнал в нем внука хозяев Минсюку, пошедшего в школу только этой весной. До него доходили слухи домохозяек о том, что его мать уже беременна вторым и иногда страдает от токсикоза. Но хотя Инамото и узнал мальчика, он не сразу решил, что делать дальше, и какое-то время молча смотрел, как тот рыдает. Дело шло к вечеру, прихожан не было, а сотрудники храма были по уши заняты работой. Тем не менее, Инамото долго не мог решиться. Он не знал, можно ли духу вмешиваться. Пока он колебался, мальчик в перерывах между всхлипами вдруг поднял взгляд и уставился прямо на него. В свете заходящего солнца его мокрые глаза блестели, словно обсидиан. Мальчик не должен был увидеть духа, однако молодые глаза смотрели прямо на него. Инамото почувствовал, что у него сперло дыхание. Мальчик вновь разрыдался. Медленно выдохнув, Инамото поднялся, изменил магнетизм на человеческий, подошел к мальчику и спросил, что случилось. «Меня забыли!» Перебиваясь на всхлипы, мальчик кое-как объяснил, что произошло. Связав между собой обрывки слов, Инамото понял, что мальчик играл с детьми постарше, но те убежали и оставили его одного. Поскольку детей на острове не так много, те, кто есть, крепко дружат между собой, поэтому с ним вряд ли перестали дружить. Скорее всего, он просто отбился от группы. Дети так быстро растут, что даже один год разница многое меняет. «Ну, для начала успокойся. Со слезами уходят силы. Ты так еще сильнее устанешь», — посоветовал Инамото успокаивающим тоном и посмотрел по сторонам. Он ожидал, что другие дети вернутся за мальчиком, когда поймут, что он пропал. Но пока что рядом никого не было. «И кстати, ты ведь еще маленький. Зачем ты заставляешь себя водиться с детьми постарше?» «На острове не так много детей, но должны ведь у него быть одноклассники. Зачем заставлять себя играть с теми, за кем не можешь угнаться?» Немного успокоившись, мальчик шмыгнул носом и вытер слезы рукавом формы. «Я хочу научиться бегать быстро, как Йоси-кун», — выговорил он. «Хочу научиться лазить по деревьям и таскать большой рюкзак». В глазах снова появились слезы. «Я хочу поскорее вырасти и стать сильным!» Инамото смотрел на него с удивлением. Человеческий век короток. С самого рождения все люди попадают на дорогу, которая ведет в мир духов. Он понимал молитву за долголетие, но чтобы человек хотел поскорее вырасти? И для чего он мечтает о силе? Немного подумав, Инамото протянул руку к рису, колосящемуся под осенним ветром. «Знаешь, как растет рис?» Он осторожно снял одну спелую рисинку и положил на ладонь. «Рис?» – переспросил мальчик и шмыгнул. «Да, в Всякий рис прорастает из одного единственного семени. Поле зашумело от очередного порыва ветра. Это сейчас колосья зрелые и тяжелые, но все начиналось с семечка. Оно росло и со временем превратилось в сильное растение. Инамото и сам уже не понимал, утешает ли мальчика или пытается преподать ему урок. Но он видел, что тот смотрит на рисинку широко раскрытыми глазами. «Такая маленькая и так вырастает?» — спросил он, постепенно успокаиваясь, но все еще шмыгая носом. «Да, как и все остальные растения. У них у всех маленькие семена, которые вырастают и становятся большими». Мальчик с любопытством во влажных глазах смотрел то на рисинку, то на Инамото. Наконец, взгляд обсидианово черных глаз остановился на духе. «Здорово!» Мальчик беззаботно улыбнулся, и Инамото на миг показалось, что к миру вернулись краски. «Сначала такая маленькая, а потом большая!» Мальчик смотрел на рисинку с таким уважением и любопытством, словно это не он минуту назад рыдал без остановки. «Ага, поэтому не спеши», — ответила Инамото, опомнившись. «Сейчас ты маленький, но тоже станешь большим и сильным». «Правда?» Немного взволнованно посмотрел на него мальчик. «Да, правда». Но хотя Инамото и подтвердил свои слова, он все еще не понимал, зачем это мальчику. И от непонимания у него ныла грудь. «Эй, Юма!» Вдруг рядом с Ториями показались другие дети, пришедшие искать мальчика. «А, вот ты где! Мы уже обыскались! Давай домой!» Завидев своих друзей, мальчик сразу просиял. «Спасибо, дядя!» Поблагодарив Инамото, мальчик помахал на прощание рукой. В окружении своих друзей он казался еще меньше и слабее. Проводив мальчика взглядом, Инамото погрузился в раздумья. К чему именно стремится этот мальчик? Что такое сила? Чем она отличается от слабости? Раньше ответ на этот вопрос казался ясным как день. А теперь тоже выцвел и скрылся за пеленой. Может, когда Инамото отыщет его, к миру вернутся краски? Те самые краски, которые отражались в невинных глазах мальчика.